Глава 17. Лиза посмотрела на себя в зеркало, что криво висело в ванной, и разочарованно вздохнула. Впервые с самого дня приезда она пожалела, что не кинула в чемодан ничего нарядного. Джинсы и футболка были удобными, но не более того. Разочарование усиливалось рядом с Мелиссой, которая вырядилась как английская принцесса. Чёрное облегающее платье чуть выше колен на тоненьких бретельках подчеркнула формы, которые до этого момента она прятала под мешковатой одеждой. И грудь у неё оказалась на удивление большой, по крайней мере, в этом наряде. Мелисса докрашивала губы, скосив глаза в маленькое круглое зеркальце от пудреницы. «Ты собираешься одеваться?» Она пожевала губами, распределяя помаду. «Вообще-то я готова», — обиженно ответила Лиза. Взгляд Мелиссы подтвердил её страшные опасения. Выглядит она ужасно. «Матерь Божья, в этом на свидание? Как ты умудрилась побывать замужем, ответь мне?» Она защёлкнула пудреницу и уперлась ладонями в бока. «Снимай с себя всё, сейчас будем колдовать». Лиза хотела возразить, но и сама понимала, что помощь ей очень нужна. «Это что за рейтузы на тебе? Таких только на Аляске ходят, и то зимой. Я не собираюсь никому показывать свои трусы», — ответила Лиза, покраснев. «Это ещё неизвестно. Да и через платье их будет видно. Вот, возьми. Не шик, конечно, но уже кое-что». Она протянула Лизе яркий сарафан, подол которого был весь в воланах и цветах. «Модное, так что не криви лицо, а то морщины останутся. Твоё мне больше нравится». Лиза расправила платье и приложила к груди. «Буду считать, что это означает большое спасибо. Косметика на столе. Давай, поторапливайся». Переоделась она быстро, подкрасила ресницы, слегка прошлась помадой по губам и снова вернулась к зеркалу. Жаль, что невозможно увидеть себя в полный рост. Но одобрительная улыбка Мелиссы вселила уверенность, что выглядит она хорошо. Джек передал им ключ от основного входа, чтобы выходить на улицу, минуя кофейню. Внутри двора Лиза оказалась впервые и удивилась такому неожиданному контрасту. Длинная верёвка между деревьев была плотно завешена бельём, на земле валялись детские игрушки, несколько велосипедов стояли около стены, в окнах мелькали фигуры жителей Бисби. Тихий уютный двор, каких не найдёшь в крупных городах. Под деревьями стояли самодельные лавочки. «Как красиво», — сказала Лиза. «Нашла чем любоваться». Мелисса дёрнула её за руку. «Типичный двор, тут все такие. Пошли, нас уже ждут». Их и правда ждали. Джейкоб и Исайя топтались у входа в закрытую кофейню, всматриваясь внутрь через стекло. Увидев двух нарядных девиц, показавшихся из-за угла, ни один из них не смог скрыть улыбку. Исайя смотрел на Лизу такими глазами, что её руки покрылись мурашками. Разве это дружеский взгляд? Вовсе нет. Мелисса права. Их чувства взаимны. И Лиза вдруг осознала всю горечь предстоящего расставания. «Моя машина на парковке у супермаркета», — сказал Джейкоб, как только они подошли. «Вообще-то мы с Исайей хотели отвезти вас в горы, но вы слишком красиво оделись для такого путешествия». «Ничего страшного», — отмахнулась Мелисса. «Если будет сложно идти, вам придётся нести нас на руках». Флиртовала она ловко. К сожалению, именно это и привело к тому, что на неё запал такой мерзавец, как Дэйв. Лиза так никогда не умела. Но, надо заметить, и не стремилась к этому. Откровенная демонстрация интереса к мужчине ей казалась постыдной. Мама всегда её учила. «Дай намёк, позволь за собой ухаживать, всё остальное должен делать он». Полицейская машина одиноко стояла на парковке. Исайя пустил Мелиссу вперёд, а сам сел рядом с Лизой на заднее сиденье. «В багажнике есть корзина с закусками». Он подвинулся поближе и повернулся к ней. «И бутылочка вина. Отметим твой первый раз». «Она была замужем, так что ты опоздал», — засмеялась Мелисса. «Будь у Лизы возможность пихнуть её как следует, она непременно сделала бы это». «Я имел в виду горы», — смутился Исайя. Джейкоб вырулил с парковки и поехал по самой длинной улице в городе. Буквально через минуту знакомая Лизе местность закончилась. Она смотрела в окно, разглядывая пейзажи, подсвеченные уличными фонарями. «Как Олдес?» — спросила она Исаю. «Прекрасно. Особенно после того, как мама запугала его предстоящим обследованием. Сказал, что доктору Андерсу пора на пенсию, раз он всерьез решил, что папа на такое подпишется. Да уж, нет для мужчины ничего страшнее, чем оказаться в больнице». Согласился с ним Джейкоб. «Помню, как я целую неделю мучился с больным зубом и не решался переступить порог стоматологического кабинета. Джонатан ругался на меня, как на мальчишку». Дома за окном кончились, и Лиза решила, что они выезжают за пределы города. Вдалеке, прячась в ночном мраке, показался одиноко стоящий дом. Его стены заросли диким виноградом, а свет горел только в одном узком окне. «Это жилище Спенсеров», — объяснил Исайя, заметив Лизин интерес. «Тут живет самая неблагополучная семья нашего города. Они не следят за участком. Неудивительно. В их семье каждый живет как хочет», — ответил Джейкоб. «Я устал с ними бороться». «Кстати, слепой Сэм нашелся?» Лиза вспомнила о ночном происшествии, когда она подстрелила Дика Спенсера, и поморщилась. «До меня дошел слух, что он посчитал Дика погибшим и сбежал, чтобы его не обвинили в проникновении в кафе, а заодно и в стрельбе. Испугался, что подумают на него. Видимо, он был настолько пьян, что уже ничего и не помнит». «Невелика потеря», — ответила Мелисса. «Таким, как слепой Сэм, нечего делать в Бисби». Дорога стала уже и пошла вверх. Лиза приятно удивилась, обнаружив хоть и редкое, но освещение. Желтые горы в подсвете фонарей казались красными. «Далеко не поедем», — пояснил Исайя. «Впереди опасный подъем. Лучше преодолевать его в дневное время. А та дорога, что уходит вправо, ведет к заводскому карьеру. Вот здесь и остановимся». Джейкоб сбавил скорость. «На мой взгляд, идеальное место для ночного пикника. Не находите?» «Так говоришь, как будто сделал открытие». Мелисса усмехнулась и отстегнула ремень. «Сюда стекаются все влюбленные парочки для романтических свиданий. Пойти-то больше некуда. Можно сходить на кладбище». «Слишком серьезно», — сказала Лиза. «А что? Некоторые находят это романтичным». «Жуть». Мелисса вздрогнула. Исайя улыбнулся, но промолчал. Фары Джейкоб решил не выключать, поэтому место для пикника выбрали сбоку от машины. В багажнике нашлось большое стёганое покрывало, две декоративные подушки и корзины с едой, бутерброды с индейкой, сыр, апельсины, предварительно очищенные и разобранные на дольки, маленькие помидорки и несколько пакетов с картошкой фри. Исайя открыл вино и разлил по пластиковым стаканам, предназначенным для туристического завтрака. «Предлагаю тост». Он выпрямился во весь рост и расправил плечи. «Подожди-ка». Мелисса не дала ему договорить. «Первый тост должен быть за мою новую работу. Правда, Джейкоб? Это ведь правда? Тебе есть что мне предложить?» «Правда». Джейкоб смутился. Он знал, что Мелисса не обладает терпением, но не ожидал такого напора. «Просто я планировал обсудить этот вопрос чуть позже, но раз ты уже в курсе, то не стану тянуть. Тем более я вижу, как тебе не терпится». Она улыбнулась самой соблазнительной улыбкой, на которую только была способна. «Мне в участок требуется секретарь». Выпалил он на одном дыхании. «Что?» Такой вариант ее не очень устроил. «То есть ты придумал для меня работу?» «Не помню, чтобы раньше шерифу требовался секретарь». «Нет, должность ее не испугала. Перебирать бумаги лучше, чем мыть тарелки. Но ей придется целый день проводить в компании Джейкоба и при этом чувствовать себя обязанной». «В нашем отделе всего 3 человека на весь город». Джейкоб явно распереживался. Голос у него срывался на каждом слове. «Мэр выделил ставку, уже и документы подписаны. Я такие решения не принимаю». Мелисса немного сбавила обороты. Решила не забывать, что мужская гордость легко пересилит симпатию. «Простое везение, удачное стечение обстоятельств», — сказала Лиза и залпом выпила вино. «Поздравляю, Мелисса. Раз уж та, пользуясь статусом подруги, может давать советы, о которых ее, кстати, никто не просил, то почему Лиза не имеет права подталкивать Мелиссу к правильному решению? «Спасибо, мистер Свон». Мелисса последовала примеру Лизы и опрокинула в себя бокал. «Мне теперь тебя так называть?» Исай закатил глаза. «Бедный Джейкоб. И угораздило же его влюбиться в такую девушку. Слишком строптивая лошадка. Он об неё все зубы переломает». «Выйти можешь на следующей неделе», — сдержанно ответил Джейкоб и сделал глоток. «Удобно? Удобнее не бывает». Мелисса села на покрывало и сунула в рот кусок ветчины. Все остальные с удовольствием присоединились, радуясь про себя, что перепалка не переросла в затяжной конфликт. Исайя принялся рассказывать о своей работе, а трудился он в достаточно крупной строительной фирме, хотя и на весьма скромной должности. Второй помощник проектировщика. Однако, по его словам, в его обязанности входило слишком много, особенно если сопоставить с зарплатой, но он не терял надежды, что его заметят. Для афроамериканца это большое достижение, учитывая прошлое его расы. Постепенно разговор переключился на Лизу, и как она ни старалась отмахнуться от вопросов, в ситуации трое на одного победу ей было не одержать. «Почему ты выбрала Бисби для переезда?» — спросил Джейкоб, никогда прежде не спрашивающий её ни о чём напрямую. Всю информацию, привыкшие к сплетням и пересудам местные жители, приносили ему на блюдечке. «Ближайший автобус из Финикса был сюда», — честно ответила Лиза. «Признайся, ты же не беглая преступница». Видимо, этот вопрос волновал его больше всего. Лиза потеряла мужа и не захотела оставаться в доме его родителей. Ответил Исайя. «Не против, что я ответила за тебя?» «Нет, все и так это знают». Ей стало легче от того, что не пришлось самой произносить эти слова. «А ведь если бы автобус шёл в другое место, мы бы здесь сегодня не сидели». Мелисса подняла глаза к небу и принялась рассматривать звёзды. «Здесь хорошо. Спокойнее, чем где-либо на свете. Только вернувшись, я поняла это». «Да, Бисби — удивительный город», — поддержал её Исайя. «Каждый раз приезжая, я чувствую умиротворение». «Так оставайся». Мелисса, видимо, прощупывала почву для робкой подруги. «Для тебя найдётся работа. Да и миссис Банкале с ума сойдёт от радости. Только представь, каждый день испытывать умиротворение. Здесь тебе все рады, а некоторые особенно». Лиза ущипнула её за руку, и Мелисса дёрнулась от боли и неожиданности. «Что с тобой?» Джейкоб заметил, как она вздрогнула. «Замёрзла», — выкрутилась Мелисса, расстроенная тем, что так и не получила ответа. «У меня есть куртка в машине, я принесу». Джейкоб вскочил на ноги. «Может, поедем домой?» — предложила Лиза. И правда становится холодно. Собрав остатки еды в корзину и допив вино, они сели в машину. На обратном пути Лиза уже не смотрела по сторонам. Все её мысли занимал несостоявшийся разговор. И как она, интересно знать, собиралась это устроить, когда рядом находятся Джейкоб и Мелисса. Сейчас они вернутся домой и лягут спать. А через пару дней Жюльет устроит прощальный ужин в честь сына. Её подруга пойдёт на новую работу, и основу Лизиной жизни вновь составит хлопоты в кафе. Тут она жаловаться не могла. Рядом с Жюльет и Джеком ей было хорошо. Может, и к лучшему, что они с Исайей расстанутся просто друзьями. По крайней мере, для неё. Мелисса выкрутила радио и поймала волну. Битлз затянули песню «Something», и Лиза закрыла глаза. Слишком трогали её слова. «Я не хочу оставлять её сейчас. Что-то в том, как она двигается, привлекает меня так, как ни одна другая любовница». Исайя, сидящий так близко, принялся качать головой в такт мелодии. Будь у Лизы побольше храбрости, она потребовала бы у Мелиссы сменить волну. Не потому, что ей не нравилась песня. Просто она ассоциировалась у неё с разбитым сердцем. Когда умер Том, Лиза крутила её безостановочно, лёжа в кровати и заливаясь слезами. А теперь готовится к разлуке с ещё одним небезразличным ей человеком. Это уж слишком. Благо, песня успела закончиться раньше, чем Лиза расплакалась. Джейкоб не стал оставлять машину на парковке супермаркета, а подъехал прямо к кафе. Не успел он заглушить мотор, как Мелисса вцепилась ему в руку и пригнулась так быстро, что стукнулась лбом о бардачок. «Там стоит фургон Дэйва», — потирая лоб, прошептала она. «Где?» Джейкоб озирался по сторонам. «Напротив кафе, видишь?» Она по-прежнему не поднимала голову. «Этот чёртов урод приехал!» Фургон действительно стоял, и за рулём сидел внушительных размеров парень. «Давайте проедем мимо», — взмолилась Мелисса, по-прежнему крепко сжимая рукав рубашки Джейкоба. «Но он ищет тебя?» Лиза испугалась. «Завтра он явится в кофейню? Что ему нужно?» Исайя был не в курсе дел Мелиссы и её отношений с этим верзилой Дэйвом. «Мы плохо расстались. Точнее, я сделала ноги, когда он промотал все мои деньги», — пояснила Мелисса. «Сейчас разберёмся». Джейкоб отстегнул ремень и решительно распахнул дверь. Исайя последовал за ним. «Не надо, прошу!» — закричали девушки практически хором. Однако Джейкоб хлопнул дверью и прошёл прямиком к Дэйву, который задрал ноги на панель и ковырялся спичкой в зубах. Заметив приближающихся людей, он и бровью не повёл, не то чтобы сесть поприличнее. «Шериф Свон», — представился Джейкоб. «Могу я узнать причину вашей стоянки в этом месте?» Исайя стоял позади своего друга, засунув руки в карманы. «Мы в свободной стране. Стою, где хочу», — ответил Дэйв. «Подружку жду. Это запрещено? Если её имя Мелисса Крайб, то запрещено». Дэйв выронил спичку и тут же опустил ноги. Его глаза сузились и с подозрением уставились на мужчин, стоявших около машины. «Где она? В безопасности?» Джейкоб говорил спокойно и уверенно. «И будет там находиться, если это потребуется». «Где эта шлюха?» Завёлся Дэйв, выбираясь из машины. «В моей машине. Я настоятельно тебе советую вернуться на место, завести мотор и убраться из Бисби. А то что?» Дэйв выпрямил спину и хрустнул пальцами. «В противном случае ты будешь задержан за преследование. Немедленно. Я сделаю всё, чтобы тебя поместили в тюрьму подальше отсюда. Она моя девушка. Я ничего не нарушил. Так что твои запугивания, шериф, оставь для других дураков». Дэйв усмехнулся. «Рискнёшь ко мне притронуться, потеряешь работу. Я знаю, как у вас всё устроено». Тем временем Мелисса не выдержала и вышла из машины. «Проваливай отсюда, понял?» Она плакала и тряслась то ли от холода, то ли от страха. «Привет, милая», — оскалился Дэйв. «Кажется, ты забыла попрощаться, когда сматывалась. Нехорошо так поступать». Джейкоб сжал кулаки, и Исайя встал между ним и Дэйвом. «А этот черножопый что здесь делает, а?» Дэйв толкнул его в грудь. «Я не полицейский. Мне ничего не будет, если я тебя разукрашу», — ответил Исайя и заехал Дэйву в глаз. Того повело, но на ногах он устоял. Лиза, до этого момента сидевшая в машине, открыла дверцу и бросилась разнимать дерущихся. Но Джейкоб умело отпихнул её в сторону и сам занялся этим. Следующий удар пришёлся Исайе в челюсть. Может, по сравнению с Джейкобом, Дэйв и выглядел огромным, но Исайя стал для него достойным соперником. С переменным успехом они отвешивали друг другу удары, пока не повалились на землю и драка не переросла в месиво. Брызнула первая кровь, затрещала рвущаяся одежда, зубы скалились от напряжения и гнева. В конце концов Исайе удалось оседлать Дэйва и нанести ему решающий удар в нос. Женские визг и крики Джейкоба перебудили всю улицу. В окнах загорался свет, и на улицу потоком хлынули мужчины, в основном в возрасте, но каждый заручился поддержкой скалки или бейсбольной биты, годами ждавшей подобного момента в кладовке. Джейкоб, наконец, растащил дерущихся и угомонил собравшуюся возбуждённую толпу. «Что происходит?» — спросил пастор Гэмбл. Даже он не остался в стороне. Правда, вышел в ночной рубашке, колпаке и совсем без оружия. «Этот мужчина преследует Мелиссу Крайб», — громко сказал Джейкоб, чтобы все услышали. Исайя постарался объяснить ему. что ее в Бисби никто не даст в обиду. Проваливай отсюда, Дэйв. И никогда не возвращайся. Пошел ты. Дэйв плюнул ему под ноги, оставив на асфальте кровавое пятно, и сел в машину. «Я найду тебя, мелкая шлюшка». Он вдарил по газам и рванул вперед, обдав толпу выхлопным облаком. «Спасибо, что вы все не остались в стороне». Джейкоб поднял обе руки вверх, привлекая внимание. «Пора расходиться». Толпа послушно закивала и побрела по своим домам, в ещё не успевшие остыть кровати. «Ключ от кафе есть?» — спросил Джейкоб. «Исае нужно умыться». Лиза трясущимися руками полезла в сумочку и достала связку. Затем протянула ключи Мелиссе, а сама взяла Исаю под руку, чтобы помочь ему идти. «Я в порядке», — сказал он, однако от поддержки не отказался. Мелисса быстро зажгла боковой свет и щелкнула чайник. Лиза проводила Исаю к умывальнику. Он смыл с себя пыль и следы крови, вытерся полотенцем и вернулся в зал. Мелисса рыдала на плече у Джейкоба. «Простите меня». Она еле выговаривала слова из-за рыданий. «Я была уверена, что он сюда не сунется». «Хорошо, что ты была не одна, когда это произошло». Исайя приложил палец к разбитой губе. «Надеюсь, он понял, что тебя в нашем городе в обиду никто не даст». «Понял он или нет, пока неизвестно». Джейкоб взял у Лизы из рук чашку с кофе и поблагодарил. «Одно я знаю точно. Тебе нельзя здесь оставаться. Это опасно. Такой, как Дэйв, не отступится. Поверьте моему опыту». «И что ты предлагаешь?» — поинтересовалась Лиза. «Ей некуда пойти. Исайя, вот твой кофе». «Сегодня Мелисса пойдет ночевать ко мне», — решительно заявил Джейкоб. «Места хватит. А завтра что-нибудь придумаем. Он в городе. Не думаю, что этот мерзавец проделал такой путь, чтобы уехать обратно ни с чем. Тем более мы нанесли ему такое оскорбление. Ты прав», — согласился Исайя. «Затаится и будет ждать, когда исчезнет полицейская машина. А потом попробует проникнуть внутрь. Он знает про комнату наверху?» «Знает. Хотя я и не жила в ней раньше». Мелисса сникла. «Я все ему рассказывала. Вот дура, да? Ты же не знала, чем все обернется». Лиза положила руку ей на плечо. «У меня только один вопрос. Что делать мне, если ночью этот парень заявится в комнату?» Исайя и Джейкоб переглянулись. «Я останусь с тобой», — ответил Исайя, со стуком поставив чашку на стол.